Глава 24. Интерес. Понедельник начался с ощущения дежавю. Снова 6 утра, снова звон будильника, который вырывает из короткого поверхностного сна, полного мелькающих карт и цифр. Снова быстрое такси по пустынным улицам к серому зданию за высоким забором. Но в этот раз во всем этом была уже не нервная новизна, а привычная деловитость. Я был не гостем, не стажером, я был частью команды, отправляющейся на задание. Во внутреннем дворе меня уже ждали. Темно-зеленый патриот тихо урчал двигателем. Рядом с ним стоял Анатолий, одетый в ту же самую видавшую виды теплую куртку, что и в прошлый раз. Вид у него был такой, словно его насильно оторвали от самого важного в жизни дела – утреннего чая и просмотра логов базы данных. Он молча кивнул мне и протянул свой огромный старый термос. «Держите, аретик, полевой паёк, там кофе крепкий, как моя вера в несовершенство этого мира». «Спасибо, Анатолий Борисович». Я улыбнулся и сделал глоток. Кофе был действительно превосходным, горьким и обжигающим. «Думал, вы скажете, что он крепкий, как старый добрый SQL». Толик на мгновение посмотрел на меня, и в уголке его рта дрогнула усмешка. «SQL надежен, Алексей, а этот мир нет, поэтому и кофе должен быть крепче». Через пару минут подошел Александр. Спокойный, собранный, он словно был высечен из камня. Он окинул нас быстрым взглядом, проверил что-то в своем планшете и коротко скомандовал. «По машинам, маршрут прежний. Точки контроля новые. Первая – Приморский парк Победы». Мы выехали в город, который только начинал просыпаться. Атмосфера в машине была рабочей. Александр сосредоточенно вел машину. Толик ворчал, перепроверяя калибровку накопителей на своем терминале. А я, подключив свой ноутбук, выводил на экране карты и вероятностные графики. Прогноз на сегодня был неутешительным для охотников за сенсациями. Модель предсказывала лишь слабые, остаточные флуктуации, никаких серьезных всплесков. «Твои циферки сегодня обещают затишье», – буркнул Толик, заглянув на мой экран. «Значит, будем опять замеры воздуха делать для вида». Так и вышло. Первый выезд в Приморском районе прошел абсолютно буднично. Мы развернули датчики в тихой аллее парка. Люди, гуляющие с собаками, и бегуны почти не обращали на нас внимания, принимая за очередную городскую службу. Полчаса напряженного ожидания, и ничего, полная тишина в эфире. А вот на второй точке нас ждал сюрприз. Мы только начали устанавливать выносной датчик у кромки одного из прудов, как к нам неторопливо подошли двое сотрудников полиции. Молодые, скучающие, они, видимо, решили проверить, что за странная машина с антеннами стоит на парковке. «Доброе утро», – нарочито бодро сказал один из них, козыряя. «Старший сержант Петренко, что у вас тут происходит?» Александр шагнул вперед, мгновенно преграждая им путь к оборудованию. Его лицо было воплощением спокойствия и официальности. «Доброе утро, старший сержант. Волков Александр Игоревич. Северо-западный центр гидрометеорологии». Он протянул им свое удостоверение в красной корочке. «Проводим плановые замеры экологического фона. Вот разрешение». Он протянул им какую-то бумагу с множеством печатей. Полицейский долго и недоверчиво изучал ее. Потом также долго смотрел на наше оборудование, на меня, прячущего свое фальшивое удостоверение в карман, на Толика, который делал вид, что он просто старый сварливый метеоролог. «Гидрометеорология, значит?» – протянул сержант. «А что, у нас тут ожидаются какие-то аномальные осадки?» Я едва сдержал смешок. Александр даже бровью не повел. «Ожидается прохождение локального атмосферного фронта. Ничего серьезного, плановая работа. Мы вам не мешаем?» «Нет, работайте», – вздохнул полицейский, возвращая документы. Видя, что все официально и скучно, Он потерял всякий интерес. Они с напарником еще немного постояли, наблюдая за нами, и лениво побрели дальше по своим делам. «Вот так всегда», — проворчал Толик, когда они отошли. «На самом интересном месте. Даже не попросили дыхнуть в трубку». На следующий день, во вторник, мы работали в Выборгском районе. Здесь город был другим. Больше старых промышленных зданий, меньше ухоженных парков. Одна из точек, которую предсказала моя модель, находилась в небольшом запущенном сквере, зажатым между панельными многоэтажками. В центре сквера стояла та самая бетонная вентиляционная шахта, стационарный узел НИИ, но подойти к ней оказалось проблематично. На скамейке рядом с ней расположилась компания из нескольких молодых людей в спортивных костюмах. Они громко слушали музыку с телефона, пили из больших пластиковых бутылок и щедро заплевывали все вокруг шелухой от семечек. Вся площадка вокруг нашей лаборатории была усеяна окурками и пустыми баклажками. «Тьфу!» – сплюнул Толик, глядя на эту картину с нескрываемым отвращением. «Поколение, ни стыда, ни совести. Все загадили. Вот в мое время в Советском Союзе чистота была, порядок. Люди сознательнее были. Помню, автоматы с газировкой стояли и стаканчики граненые, общие. Никто их не воровал, не бил. Помыл за собой, на место поставил, и все. А сейчас баклажки свои бросают, шелухой-то плюются, как верблюды. Дегенераты». Он разразился целой тирадой о потерянных идеалах, о моральном разложении, о том, что раньше и трава была зеленее, и пломбир вкуснее. Александр терпеливо ждал, пока компания, допив, нехотя поднимется и уйдет, оставив после себя горы мусора. «Придется сначала уборку проводить, прежде чем замеры делать», вздохнул он, доставая из машины пакет для мусора. Несмотря на эти мелкие происшествия, работа шла своим чередом. Аномалия вела себя точно так, как предсказывала моя модель. Слабые, едва заметные всплески, которые легко можно было принять за фоновый шум. Но они появлялись именно там и тогда, где я ожидал. Это было не яркое, эйфорическое открытие, как в первый раз. Это была методичная, уверенная работа. Мой инструмент работал, я чувствовал глубокое профессиональное удовлетворение, видя, как хаос городских инцидентов подчиняется логике моих алгоритмов. Мы медленно, но верно шли по следу. Утро среды в кабинете СИАП началось с гула продуктивной работы, который я уже научился ценить. Данные с двухдневных полевых выездов были загружены, отсортированы и ждали глубокого анализа. Карта блуждающей аномалии на моем мониторе перестала быть полотном абстракциониста. На ней четко проступала траектория, путь, проложенный через городскую ткань. Модель работала. И это придавало мне сил. Орлов собрал нас всех. Меня, Толика и Игнатича. У большого экрана в центре зала. Александр из ОРГ тоже присутствовал, стоя чуть в стороне, скрестив руки на груди. Его спокойное, уверенное лицо выражало молчаливое одобрение. На экране были выведены мои сводные графики и карта с нанесенным прогнозируемым маршрутом и точками реальной фиксации аномалии. «Итак, коллеги, подведем промежуточные итоги», – начал Орлов, указывая на экран. «Благодаря работе Алексея и нашей выездной группы мы впервые смогли не просто зафиксировать, а отследить перемещение странника. Мы подтвердили, что это не серия разрозненных событий, а единый движущийся феномен. Феномен, который идеально реагирует на наличие под землей старых чугунных водопроводных труб», – проворчал Толик, вглядываясь в карту. «Я все еще считаю, что это сложная электромагнитная наводка. Вы посмотрите, его траектория почти полностью совпадает со схемой коммуникаций 1912 года». «Или же эти коммуникации служат для него своего рода проводником, информационным каналом», — Тут же возразил Игнатич. Его глаза загорелись. «Он движется не по трубам, а по памяти, которую они оставили в структуре пространства-времени. Это же очевидно!» «Очевидно тут только одно», — прервал их Орлов. «У нас есть рабочий инструмент прогнозирования, и это заслуга Алексея. Следующий наш шаг — попытаться понять природу самого явления. Для этого...» Его речь была прервана. Дверь в кабинет открылась без стука, и на пороге возникла фигура, которая, казалось, была из совершенно другого мира. Это был Ефим Борисович Косиченко, начальник отдела перспективных инициатив и связей с общественностью. Я видел его пару раз в коридорах, и он всегда производил неизгладимое впечатление. Он был лощеным, одетым в дорогой, идеально сидящий костюм, от которого веяло запахом модного парфюма. Волосы были уложены в аккуратную прическу, бородка идеально подстрижена. Он не шел, он плыл, источая ауру собственной значимости. За его спиной, словно тень, семенил молодой парень в таком же костюме, но рангом пониже, сжимая в руках планшет, как оруженосец щит своего рыцаря. Я вспомнил предупреждение Орлова, которое он сделал мне полчаса назад, вызвав свой кабинет. «Лёша, тут такое дело. Наши с вами успехи, похоже, привлекли внимание. В частности, нашего уважаемого Ефима Борисовича. Он уже несколько раз звонил, интересовался деталями инновационного проекта по мониторингу аномальных активностей. Учуял запах перспективного отчета для высшего руководства. Просьба к вам, будьте осторожны, не делитесь с ним сырыми данными и гипотезами. Этот человек умеет любую здравую идею превратить в бессмысленную презентацию, а любой успех присвоить себе. Просто кивайте, улыбайтесь и говорите, что работа ведется в штатном режиме. Я разберусь». Теперь я понимал, о чем он говорит. Косиченко окинул наш кабинет снисходительным взглядом, словно ревизор, прибывший в захудалую провинциальную контору. «Игорь Валентинович! Коллеги, доброе утро!» Его голос был поставленным, бархатным, идеальным для мотивационных речей и зачитывания докладов. «Прошу прощения, что вторгаюсь в ваш креативный процесс, но до меня дошли слухи о выдающихся результатах. Решил, так сказать, лично ознакомиться и, возможно, оказать методологическую поддержку». Орлов, на лице которого не дрогнул ни один мускул, спокойно ответил. «Ефим Борисович, рады вас видеть. Да, у нас есть некоторый прогресс. Проводим рабочее совещание». Косиченко проигнорировал намек. Он проплыл к главному экрану, бросив на мои графики беглый, ничего не выражающий взгляд. «Так-так-так, очень интересно. Вижу много синергетического потенциала», — произнес он, явно наслаждаясь звучанием умных слов. «Я считаю, что этот проект требует нового, более комплексного подхода с точки зрения проектного менеджмента и внешних коммуникаций. Мы не должны зацикливаться на чисто технических аспектах. Нужно думать о масштабировании, о формировании правильного информационного поля вокруг проекта. Это же готовый кейс для демонстрации эффективности нашего института». Он повернулся к своему секретарю. «Семен, записывайте. Пункт первый. Необходимо срочно разработать брендбук проекта «Странник». Логотип, слоган, ключевые мессенджи. Пункт второй. Подготовить презентацию для высшего руководства, акцентируя внимание на инновационности и межотраслевом взаимодействии. Пункт третий». Толик, слушавший эту речь, издал звук, похожий на скрежет несмазанной телеги. Игнатич смотрел на Косиченко с выражением вежливого отвращения, как на редкий, но неприятный вид насекомого. Александр просто молча наблюдал, его лицо было абсолютно каменным. «Ефим Борисович», — мягко, но настойчиво прервал его Орлов, — «проект находится на самой ранней стадии. Мы еще даже не понимаем до конца, природу явления. Говорить о презентациях и брендбуках, мягко говоря, преждевременно. Сейчас наша задача – сбор и анализ данных. Игорь Валентинович, в этом и заключается ваша системная ошибка. С отеческим снисхождением возразил Косиченко. Вы мыслите как технарь, а нужно мыслить как стратег. Упаковка не менее важна, чем содержание. А иногда и важнее. Он подмигнул, словно поделился великой тайной. В общем, я беру этот проект под свой личный патронаж. Буду курировать его стратегическое развитие. А вы... Он обратил свой взор на меня. Вы, я так понимаю, тот самый молодой специалист, который является генератором этих данных. Алексей Стаханов, наш аналитик. Представил меня Орлов, прежде чем я успел что-либо сказать. Очень приятно, Алексей, очень. Косиченко одарил меня своей самой лучезарной и абсолютно фальшивой улыбкой. У вас большое будущее. Главное работать в правильной парадигме. Под моим чутким руководством, я уверен, мы выведем этот проект на качественно новый уровень. Все, коллеги, не буду больше отвлекать. Работайте. Семен, жду вас у себя через час с драфтом стратегии. С этими словами он также величественно выплыл из кабинета, оставив за собой шлейф дорогого парфюма и ощущение полного абсурда. На несколько секунд в комнате повисла тишина. «Вот же позер!» Наконец не выдержал Толик, нарушив молчание. Орлов тяжело вздохнул и потер виски. «Ладно, коллеги, шоу закончилось. Возвращаемся к работе. У нас еще много дел». И, похоже, теперь нам придется работать вдвое быстрее, пока Ефим Борисович не обернул наши исследования в свои красивые, но абсолютно пустые фантики. Не прошло и часа после пафосного пришествия Косиченко, на смартфоне Орлова раздался звонок. Это был Семен, тень-секретарь начальника отдела перспективных инициатив. Он вежливо, но настойчиво передал, что Ефим Борисович назначает срочное межведомственное совещание по оптимизации рабочих процессов в рамках проекта «Странник» и настоятельно просит присутствовать не только Игоря Валентиновича, но и меня, как ключевого специалиста и носителя первичных данных. Орлов посмотрел на меня с выражением, в котором смешались сочувствие и усталость. «Что ж, Алексей, добро пожаловать в высшую лигу бюрократии не иначе», — сказал он, тяжело вздыхая. «Похоже, отвертеться не получится. Идемте послушаем мудрые речи. Главное, помните мой совет. Больше молчите и делайте умное лицо. Это лучшее средство защиты от подобного рода инициатив». Совещание проходило в конференц-зале отдела Косиченко. Это помещение было полной противоположностью нашему функциональному, немного пыльному кабинету. Дизайнерский ремонт, панорамные окна, длинный овальный стол из темного полированного дерева, удобные кожаные кресла и огромный мультимедийный экран на стене. Все кричало о статусе, эффективности и больших бюджетах, которые, как я понимал, уходили в основном на поддержание этого внешнего лоска. За столом, помимо нас с Орловым, уже сидели фигуры, которых я мог бы назвать тяжелой артиллерией института. Я узнал Ивана Ильича Иголкина из АГАС и ХГ. Он сидел, энергично побарабанивая пальцами по столу, и его взгляд был полон нетерпения. Рядом с ним, прямой и строгой, как изваяние, восседала профессор Изольда Марковна Кацнельбоген из отдела биофизики. Ее тонкие губы были плотно сжаты, а взгляд из-под очков в массивной оправе выражал ледяное неодобрение. И, конечно же, присутствовал майор Стригунов из службы безопасности, неподвижный, с непроницаемым лицом, словно он был не человеком, а частью интерьера. Во главе стола, в высоком кресле, восседал сам Ефим Борисович Косиченко. Он ждал, пока все соберутся, наслаждаясь своей ролью дирижера этого парада. «Коллеги, благодарю, что нашли время в своих плотных графиках», — начал он своим бархатным голосом, когда мы с Орловым заняли свои места. «Я собрал вас здесь, на этой стратегической сессии, чтобы обсудить наш новый прорывной проект. Проект, который, я уверен, станет визитной карточкой нашего института и продемонстрирует нашу способность оперативно реагировать на вызовы современности». Он сделал драматическую паузу, обводя всех присутствующих значимым взглядом. «Мы стоим на пороге великих открытий, друзья. Но чтобы сделать решительный шаг вперед, нам необходим комплексный, синергетический подход. Мы должны отойти от устаревших, узкоспециализированных методов и внедрить инновационные практики управления рисками и междисциплинарного взаимодействия». Он говорил долго и пафосно, жонглируя модными терминами, как циркач. Его речь была похожа на облако из сахарной ваты, объемная, красивая, но абсолютно пустая внутри. Он говорил о дорожных картах, ключевых показателях эффективности, матрицах компетенций и парадигмальных сдвигах. Я смотрел на лица других участников. Иголкин откровенно скучал и посматривал на часы. Кацнельбоген выглядела так, будто у нее вот-вот начнется мигрень. Стригунов оставался бесстрастным. Только Орлов слушал с вежливой, непроницаемой маской на лице. Наконец, перейдя от общих рассуждений к конкретике, Косиченко вывел на большой экран какую-то схему, полную стрелочек, квадратиков и модных иконок. «Итак, коллеги, перейдем к конструктиву», – провозгласил он. «Я наметил несколько ключевых векторов для оптимизации нашей работы. Первое. Он ткнул лазерной указкой в один из квадратиков. Нам необходимо обеспечить полную прозрачность и подотчетность. Поэтому, Алексей...» Он неожиданно обратился ко мне. «Вам, как ключевому специалисту, поручается составление еженедельного отчета по динамике аномальных проявлений для предоставления вышестоящему руководству. Форму я вам пришлю. Ничего сложного. Просто заполнять таблицы, графики, писать аналитические записки». Я почувствовал, как Орлов рядом со мной едва заметно напрягся. Еженедельный отчет – это означало часы бессмысленной бумажной работы, которая отвлечет меня от главного – анализа. «Второе», – продолжил Косиченко, не давая никому вставить ни слова. «Визуализация. Мы должны уметь продать наши результаты. Люди мыслят образами. Поэтому, Игорь Валентинович, поручаю вашему отделу к концу следующей недели подготовить подробную презентацию на 50-60 слайдов, отражающую текущий статус проекта и его блестящие перспективы, с инфографикой, анимацией. Всем, как положено». Иголкин, до этого скучавший, хмыкнул так громко, что все обернулись. «Прошу прощения, Ефим Борисович», сказал он своим картавым голосом. «А что мы будем визуализировать, если мы еще не понимаем, с чем имеем дело? Картинки с привидениями?» «Иван Ильич, не нужно утрировать», — обиделся Косиченко. «Визуализируйте данные, графики, карты, трехмерные модели. Проявите креатив. Третье и главное...» Он повысил голос, явно стремясь вернуть себе инициативу. «Междисциплинарность. Изольда Марковна, ваши специалисты должны быть вовлечены. Необходимо проверить, не оказывает ли блуждающая аномалия влияние на биосферу города. Предлагаю немедленно разработать план по отлову и анализу городских голубей в предполагаемых зонах активности». При этих словах даже каменное лицо профессора Кацнельбоген дрогнуло. «Ефим Борисович», ледяным тоном произнесла она, «мой отдел занимается изучением фундаментальных биоаномалий, а не орнитологией. У нас нет ни ресурсов, ни методик для отлова и анализа тысяч голубей. Это бессмысленно». «Ничего не бывает бессмысленным. если это ведет к комплексному результату», — отрезал Косиченко. «Майор, а вам поручаю разработать новый усиленный протокол безопасности для полевых выездов, учитывающий потенциальное психологическое воздействие аномалий на гражданское население». Стригунов молча кивнул. Ему, похоже, было все равно, какие протоколы разрабатывать. Это было шоу абсурда. Каждое ценное указание Косиченко было либо абсолютно бессмысленным, как ловля голубей, либо требовало огромного количества бюрократической работы, которая только мешала бы делу. Он не пытался помочь, он пытался встроиться в проект, опутать его своими отчетами, презентациями и совещаниями, чтобы в итоге поставить свое имя на титульном листе. Совещание длилось еще около получаса. Когда мы наконец вышли из конференц-зала, у меня гудела голова. «Теперь вы понимаете, Алексей», – тихо сказал Орлов, когда мы шли по коридору. «Это и есть наше главное аномальное явление, одно из них. И оно, увы, абсолютно реально и не поддается никакому научному анализу».